Часть четвертая. Боевой клич. Измененные состояния сознания во время войны. Глава 18. По ту сторону обыденного. Прогулки. Однажды прекрасным теплым вечером в Хорватии наша группа возвращалась с ужина по берегу моря. Небо над головой было полно звезд. Я беседовала с одним из участников форума. Он уже присутствовал на наших занятиях ранее, и мне было приятно снова увидеть его. Я поинтересовалась его жизнью, и он немного рассказал мне о работе. Потом мы ускорили шаг и замолчали. Спустя несколько минут мы обменялись репликами по поводу того, как хорошо так вот пройтись, и он сказал: «После войны я все время ходил пешком. Это единственное, что меня спасало. Я прошагал много километров. Когда наш город был атакован, я участвовал в сопротивлении и почти не спал. Ночами напролет я ходил и бегал по всему городу. Кого-то встретить, передать сообщение. А вокруг рвались снаряды. Казалось, они пролетают прямо у меня над духом или сквозь меня, но не могут причинить мне вреда. Я не мог умереть. Я точно знал, что не могу умереть. Как будто я уже умер. Я чувствовал воодушевление, связь с чем-то большим, чем жизнь и смерть, с Богом. После войны я впал в депрессию, настолько же глубокую, насколько возвышенным до этого был мой настрой. Все, чего я хотел, умереть и лежать в земле. Большинство моих друзей лежало в земле. Все, чего я хотел, присоединиться к ним». Затем он продолжил. Именно тогда я начал ходить на прогулки. Это был мой единственный способ не терять связи с жизнью и с Богом. Я гулял изо дня в день, недели, месяцы и годы. Я прошагал сотни километров. Пока он рассказывал эту историю, мы продолжали идти, и я смотрела себе под ноги, внимательно слушая его рассказ. Потом оглянулась назад, наши друзья остались далеко позади. Война выхватывает людей из повседневной жизни с какой-то мистической силой. Она не только прерывает течение жизни, приводит к ужасным потерям в семье и обществе, к потере жизненных целей и всего, что когда-то имело значение. Кроме этого, время от времени люди испытывают соприкосновение с чем-то, находящимся за гранью их индивидуальной жизни. Некоторые входят в особое, одухотворенное состояние и чувствуют связь с неким всеобъемлющим смыслом, который превыше жизни и смерти. Это вызывает восторг и даже пьянит. Каждая секунда отпечатывается в сознании с предельной ясностью. В гуще трагических и травмирующих событий войны может казаться, что весь остальной мир где-то очень далеко, что он недосягаем. Измененные состояния сознания во время войны. При измененных состояниях сознания восприятие, эмоции, настроения и ощущения лежат за гранью того, что принято называть нормой. Это в равной степени относится и к общественным нормам, и к личным. Если человек всегда подавлен, для него измененным состоянием станет внезапный подъем настроения. Если все время пьян – трезвость. Измененные состояния также могут приоткрыть дверь в глубинные измерения коллективной психики, где мы сражаемся с демонами и драконами, где ощущаем связь с бесконечным творческим источником жизни. На индивидуальном и коллективном уровнях многие из нас чувствуют значимость проникновения в эти глубинные измерения жизни, отраженные в ритуалах и духовных практиках всех мировых культур. Некоторых подобные переживания сопровождают в течение всей жизни, являясь постоянным источником ее смысла. Другие же почти не ощущают связи с чем-то запредельным или необычным. Зачастую лишь на пороге смерти или перед лицом смертельной опасности люди переживают смещение перспективы и как будто наблюдают происходящее одновременно изнутри и извне, видя свою жизнь как часть бесконечной мировой истории. Подобные явления можно понимать как влияние на наше личное и коллективное развитие архетипических сил. Они имеют множество проявлений, описанных в мифах, сказках и священных текстах религий мира. Нам нравится открывать тайны жизни и принципы творения. Они вдохновляют нас на создание произведений искусства и сочинения музыки. Нас охватывает жажда исследований. Но стремление найти причину и смысл за пределами повседневной идентичности, преодолеть рамки эго и ощутить связь с бесконечностью, преданность и способность переживать единение с обществом – все эти великолепные проявления человечности могут использоваться и для того, чтобы спровоцировать нас на участие в войнах и насилии. Зов того, что выше жизни и смерти, затрагивает самые глубокие чувства. Мы готовы забыть о повседневной жизни, лишь бы осуществить нечто важное, что может оказаться нашим психологическим и духовным призванием и связано с выходом за узкие рамки повседневной идентичности, а также с опытом прикосновения ко всей полноте нашего существа и даже к бесконечности. Если мы не до конца осознаем эти тенденции, то склонность к измененным состояниям, как к тому, что открывает нам путь прочь от обыденного к чему-то удивительному и экстраординарному, оказывается очень легко эксплуатировать. Во имя Бога. Эта тенденция эксплуатируется не только скрытым образом. Во все времена ключевую роль в войнах играла религия. Мы призываем к насилию во имя духовности, во имя Бога. Религиозные организации всегда практиковали насилие против как своих адептов, так и врагов, реальных или воображаемых. Люди обращаются к Богу для оправдания насилия точно так же, как они обращаются к Нему ради обоснования своего сопротивления или для того, чтобы примириться с разрушениями и потерями. От вождей мы ожидаем возбуждение чувства нашей связи с некой высшей причинностью. Лидеры мобилизуют нас, а мы мобилизуем лидеров. Войну питают самые священные и чудесные аспекты жизни человека, который горячо жаждет, чтобы великая мечта и любовь сообщества подняли и понесли его вперед. Людьми движут способность приносить в жертву свои любовь, преданность и радость единения. Ими движет поиск особой цели – и чего-то более важного, чем сама жизнь. Опьянение могуществом. Победа сладка, и она опьяняет нас. Я вспоминаю коллег из Хорватии. В 1995 году они праздновали взятие хорватской армии областей, которые в 1991 году захватили сербы. Тогда, в 1991 году, при проведении этнических чисток творились страшные зверства. В 1995 году ситуация повторилась с точностью да наоборот. Сербов убивали и насильственно изгоняли из региона. Эмоциональное воодушевление, сопровождавшее победу хорватов в 1995 году, не позволяло людям трезво оценивать всю жестокость действий, совершаемых теперь их собственными соотечественниками. В шестидневной войне 1967 года израильтяне не только отстояли свою землю, но и заняли новые области, которые с тех пор носят название «оккупированные территории». Люди ликовали. После длительного периода страданий от враждебности по отношению к евреям, которая вылилась в ужасы Холокоста, у них возникло чувство торжества справедливости, всеобщего подъема, возврата на землю обетованную. Не просто борьбы за существование, но обретение давно утраченного дома. Измененное состояние при праздновании победы не позволило израильтянам разглядеть сложное положение палестинцев и те проблемы, к которым ведет эта победа. Интифада черпала свой потенциал в тех измененных состояниях сознания, которые возникают из ощущения новых возможностей, свободы и силы. Дух сопротивления укрепляется благодаря чувству связи с высшим смыслом, к который находится за гранью этого полного страданий существования выше жизни и смерти. Кое-кто радуется жестоким террористическим актам, несмотря на всю их бесчеловечность и на непременно следующие за ними санкции израильской армии и новый цикл насилия. Одна из причин этого – необычное состояние опьянения, связанное с ощущением могущества и осуществленного возмездия. Даже мимолетные чувства подобного рода нельзя недооценивать. Они помогают мечтать о светлом будущем. Волнующее чувство победы, свободы и могущества возбуждает, лишает способности думать о последствиях, не говоря уже о сочувствии противоположной стороне. Пропаганда раздувает этот огонь, а также намеренно и явно эксплуатирует подобные измененные состояния сознания. Паря на крыльях высокого мифа. Попробуйте затронуть высокий миф человека, и вы пробудите или, наоборот, уничтожите его волю к жизни и веру в человечество. Кроме того, таким образом можно вызвать патриотические чувства, националистический гнев и желание убивать. Паря на крыльях высокого мифа, мы чувствуем себя на вершине мира и ликуем. Он делает нас уверенными в себе, почти всемогущими, неуязвимыми. Мы готовы всем сердцем отдаться правому делу, но при этом теряем способность видеть контекст происходящего. Если вы когда-нибудь влюблялись, то, возможно, помните себя в состоянии высокого мифа, опьяненными тем, что ваша мечта сбылась. «Наконец-то! Вот она, моя идеальная пара!» Выражение «любовь слепа» удачно описывает высокий миф. «Мы видим совершенство и не способны разглядеть недостатки партнера. Пока что. Но так и должно быть. Мечта помогает нам установить связь с тем, что выходит за рамки нашего обыденного мира и привычек. А если повезет, то и найти взаимную любовь на долгие годы. Высокий миф ведет нас за собой и придает жизни смысл. Но в то же время, находясь в состоянии высокого мифа, мы редко действуем в соответствии со своими идеалами. Напротив, мы как будто впадаем в ступор, и нас оказывается легко одурачить как в личной, так и в общественной и политической жизни. Из-за доверия к высокому мифу многие люди начинают верить всему, что им говорят, не задавая вопросов и не раздумывая. Притяжение низкого мифа. С вершин высокого мифа легко рухнуть, разбившись о кажущуюся ужасной реальность. Тогда мы впадаем в отчаяние, чувствуем горечь и безысходность и убеждаемся. Ничто уже не изменится к лучшему. Проснувшись однажды утром, мы обнаруживаем, что партнер больше не выглядит как отражение наших фантазий. Эта минута может ознаменовать начало настоящих отношений вместо игры с высоким мифом. Но иногда подобное пробуждение и столкновение с реальностью приносят с собой серьезные проблемы. Состояние низкого мифа бывает очень трудно выносить, но в то же время оно необъяснимым образом притягивает нас. Мы впадаем в экзистенциальную депрессию, переживаем чувство безысходности и страсть к покаянию, или же теряем силы, становясь безразличными ко всему. А можем начать метаться, как зверь в клетке. Низкий миф также часто используется в политике и на войне. Когда мы чувствуем свою сопричастность к происходящему, высокий миф открывает для нас все пути. Когда мы чувствуем себя отверженными, его сменяет низкий миф. Молодые люди, которые чувствуют, что общество отвернулось от них, становятся жертвами низкого мифа. Но жизнь молодежных банд – пробуждает в них высокий миф и чувство принадлежности. Возникновению чувства разобщенности с людьми могут способствовать и привилегии. Ощущение безысходности, апатия или серьезная депрессия характерны для оторванных от общества подростков из привилегированных семей, которым незнакомо чувство ответственности. В США были случаи, когда подростки впадали в ярость и расстреливали одноклассников и учителей. Они были готовы умирать и убивать других, от безнадежности считая себя маньяками. На протяжении всей истории человечества во всех странах низкие и высокие мифы молодежи и даже детей использовались для того, чтобы отправлять их на войну. Патриотизм и поддержка террористов. Чувство безысходности может обернуться приверженностью некоему великому делу, хорошему или плохому, готовностью отдать за него жизнь. Террористические акты, особенно с участием живых бомб, произрастают из причудливого сочетания низкого и высокого мифов человека и его политической страсти. В США страшные события 11 сентября 2001 года не только вызвали волну страха, возмущения и печали, но и сплотили общество, привели к стремлению объединиться и высоко поднять свое знамя. Хотя большая часть мира была шокирована и выражала соболезнования, были и те, кто впал в состояние высокого мифа, связанного с новой возможностью поразить политическую и экономическую систему США в самое сердце, хотя бы символически. Национализм. Единство культуры. Национализм – это политический принцип, согласно которому основным связующим фактором в обществе является культурное единство. В радикальной версии национализма единство культуры становится необходимым и вместе с тем достаточным условием для полноправного включения человека в ту или иную общность. Лишь представители соответствующей культуры имеют право принадлежать к этой общности и обязаны к ней принадлежать. Следующим шагом становится ликвидация всех прочих. Для понимания того, как зарождаются националистические движения, очень важно учитывать роль высоких чувств в подобных процессах. То, что нация – это принадлежность к определенной культурной или этнической группе, преподносится как факт. Из частей 1, 2 и 3 мы помним, что историческая несправедливость и травмы могут использоваться для провоцирования страха и возмущения. При этом сопротивляющиеся режиму группы демонизируются, расчеловечиваются и обвиняются во всех бедах сообщества. Все эти действия подогреваются нашими глубочайшими чувствами, связанными с самоопределением, домом, родной землей и любовью к сообществу. Националистические движения рождаются и существуют благодаря нашей эмоциональной вовлеченности. Самоопределение и гордость. Национализм возникает на гребне борьбы за самоопределение как ответ на желание избавиться от гнета и угроз существованию сообщества. Мы хотим выжить, процветать, отстаивать свою идентичность и автономию, иметь чувство собственного достоинства и гордиться своей культурой, прошлым и будущим. Мы отстаиваем право на свое место на этой земле, где сможем жить согласно своей природе, как индивидуально, так и коллективно. Лишаясь права на безопасность и самоопределение, мы испытываем невыносимую тревогу. Дом и земля. Мы жаждем спокойствия. Хотим чувствовать себя как дома. Ощущение надежной опоры появляется, когда соблюдаются основные права человека, связанные с безопасностью и включенностью в сообщество. Этому также способствует ощущение связи со своей собственной историей и опытом. Чуть ранее в аудиокниге были описаны случаи, когда травма разрушала эту душевную опору и у индивидуумов, и у целых сообществ. Когда мы восстанавливаем связь со своей личной историей и историей своего общества, может возникнуть чувство возвращения домой. Чувствовать себя как дома помогает также связь с духовным источником. Некоторые везде чувствуют себя как дома. Для кого-то это ощущение связано с природой или с определенным местом. Любовь к природе и родной земле глубоко укоренена в наших душах. Есть и такие, кто воспринимает родные места как собственное тело или лоно матери. Разлука со своей страной может переживаться как утрата тела, матери или связи с пульсацией самой жизни. Чувство дома бывает связано с ощущением своего тела, его глубоких, едва различимых импульсов и ритмов, как жизненного источника и ориентира. Национализм зачастую является результатом стремления обладать исторической территорией, которая будет поэтический, духовный и сентиментальный голод. Недостаточно осознанное отношение к земле как к священному объекту и к особой связи с землей, нашей собственной и других людей, приводит к мучительным конфликтам, эксплуатации территории и друг друга. Жажда принадлежности к сообществу. Чувство принадлежности к сообществу дает человеку возможность служить его целям и заботиться о нем. В то же время неосознаваемое стремление принадлежать к сообществу легко использовать для разжигания войны. Мы сентиментальны и легко заражаемся романтизмом. Стреляя в людей, снайперы напевают народные мелодии и песни о любви. Важно подчеркнуть, что качества, которые так легко использовать в совсем неблагих целях, не сами по себе уводят нас в сторону национализма, неприятия инородцев или геноцида. Чтобы это произошло, кто-то тщательно, неукоснительно и систематически манипулирует этими нашими качествами. Основной ингредиент – наивность. В ходе националистических кампаний и этнических чисток бандиты и преступники становятся героями войны. На Балканах боевики тесно сотрудничали с государством. В нацистской Германии молодчики в коричневых рубашках помогали нацистам обеспечивать послушание, терроризируя население. Но одной лишь грубой силы недостаточно. Чтобы процесс пошел быстрее, проще и эффективнее, необходим элемент наивности. Именно поэтому зачастую в первую очередь проводится работа с молодежью. В 1930-х годах молодежное движение нацистов «Гитлер-Рюгенд» вызывало большой энтузиазм у юного поколения. Оно насаждало позитивные ценности и дисциплину, эксплуатируя дух единства и преданности. Крайне правые и сторонники превосходства белой расы в Европе и США до сих пор обращают свои пропагандистские послания именно к молодежи. Для борьбы за националистические идеи требуются наивные юные умы. Конечно, не все молодые люди наивны, и не все наивные молоды. Слово «юный» употребляется здесь скорее в символическом смысле, но не становится от этого менее актуальным. Осознав свою наивность, мы могли бы предотвратить многие вооруженные конфликты. Такое осознание потребовало бы исследования юношеских черт в каждом из нас. Ум новичка. Можно сказать, что наивность рождается из сочетания высокого мифа и недостатка сознательности. Но у наивности есть близкий родственник – ум новичка. Этот термин используется в буддистской философии. Умом новичка обладает исследователь, открытый для восприятия того, что лежит за пределами его теории или парадигмы. Такой непосредственностью обладают оригинальный художник и духовный практик. Это качество дает способность в тот или иной момент жизни изменить свою позицию и посмотреть на вещи с противоположной стороны, нарушить статус-кво и не плыть по течению. Жертвоприношение. Понятие жертвы связано со способностью отказываться от своих предубеждений. Принесение жертвы подразумевает отказ от того, кем мы являемся или что у нас есть. В индуизме жертвоприношение – это ключевой момент поиска контакта с источником творения. Чтобы получить творческий импульс, необходимо принести себя в жертву. Тогда дух сможет проявить все свое богатство и могущество во внутренней жизни человека. В индийской религии и мифологии Ганеша, бог с головой слона, считается хранителем врат и порогов. Он пребывает в той точке, где мы расстаемся со старой реальностью и вступаем в новую жизнь, в новые врата восприятия. Он находится между прошлым и будущим и помогает свершиться изменениям во всех необычных ситуациях, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Богиня Кали выступает в качестве разрушительного аспекта времени. Она разрушает мирскую сторону сознания, позволяя по-новому взглянуть на мир. Церемонии принесения жертвы, включая символические подношения, тоже призваны наладить связь с бесконечным. Пожертвовать собой означает радикально обновить свою личность за счет трансформирующего прикосновения божественного. Какими бы ни были наши личные верования или религиозная принадлежность, способность приносить себя в жертву связана с наиболее важными переживаниями человечества. Индуистская религия учит тому, что через посвящение себя и своей работы Богу человек может преодолеть путы этого мира иллюзий. В буддизме, как и в индуизме, термином сансара обозначаются вовлеченность человека в бесконечно повторяющиеся циклы конфликтов и его заблуждения, вызванные погружением в эти конфликты. Связь с божественным стимулирует творческую энергию, способную превозмочь и разрушить этот круговорот. В христианской религии ценится самопожертвование и способность отдать свою жизнь во имя высшей цели. Ислам тоже отдает должное жертве на благо общества и во имя будущего. Независимо от религии, медитация и молитва – это акты предания себя божественной силе, что раскрывается в символике ритуальных подношений. Самопожертвование может стать ключевым моментом на пути личностного и духовного развития. Однако человеческая душа очень легко подпадает под власть высокого мифа духовности. Вместо того, чтобы развивать в себе сознательность, мы утрачиваем чувство личной ответственности и одурманиваем себя. Чогьям Трунгпа Ринпоче называл привязанность к целям и результатам духовной работы и сопутствующим настроениям духовным материализмом. Многие ситуации требуют особенно сознательного отношения. В психотерапевтической работе и во взаимоотношениях учителя и ученика важно быть очень внимательными. Способность быть преданным и жертвовать собой может выражаться в верности определенной группе, духовному вождю, политическому лидеру или идеологии. Врожденная склонность человека быть лояльным и приносить себя в жертву – великий дар, который очень легко употребить во зло. Националистические лидеры, призывая к абсолютной преданности, могут рассчитывать на эту преданность и жертвенность и быть уверенными в ней. Преданность и любовь на войне. Если вы спросите у людей, какие психологические и эмоциональные факторы заставляют их участвовать в войнах, они назовут ненависть, предрассудки, злобу и агрессию. Однако войнам всегда сопутствуют преданность и любовь. Преданность своей стране развивается из способности чувствовать себя частью коллектива, заботиться о чем-то гораздо более важном, чем личное выживание. Психиатр Джонатан Шей приводит слова ветерана Вьетнамской войны. «Я превратился в курицу на сетку. Давай, давай, давай, скорей сюда, бежим. Теперь пригнулись все, отлично держимся. Теперь на землю. Лежи, черт возьми, не психуй. Спокойно, ребята». Это твердо вошло в привычку. Я смотрел на остальных пятерых парней, как на собственных детей. Шей пишет. Сражающиеся плечом к плечу мужчины начинают горячо заботиться друг о друге. Эту эмоцию можно сравнить разве что с самыми ранними и глубокими чувствами по отношению к близким родственникам. Мы часто слышим, что гибель одного однополчанина сломала жизнь другому, выжившему, навсегда разделив его судьбу на до и после ухода товарища. Связь между солдатами в бою чрезвычайно сильна. Бойцы зачастую ценят жизнь товарищей выше своей и опасаются потерь среди друзей больше, чем собственной смерти. Готовность к самопожертвованию – это неотъемлемая часть любого сражения. Любовь и преданность, на которые способен человек, готовность погибнуть за другого – прекраснейшие свойства нашей природы И именно их используют для того, чтобы посылать мужчин и женщин на войну.